Глава 9. Давид. Наши дни. От коньяка, что мы выпили с Данькой, или от запаха недоступной, но безумно желанной женщины, мне становится так дурно, что приходится сбежать в коридор, и, не найдя уголка, где я мог бы уединиться на несколько минут, вывалиться в подъезд. В одной рубашке. Отлично. Здесь так холодно и мерзко, что почти сразу в голове проясняется, хотя в брюках все равно пожар. Яйца натурально ноют от неудовлетворения, а это нехорошие признаки. Надо было Крис вызвонить, а не переться сюда без надежды на продолжение. Так и свихнуться можно. Спускаюсь напролет, замираю в полумраке и, упираясь ладонью в стену, пытаюсь дышать. Сверху слышу движение и шорох одежды. Кто-то спускается по ступенькам, проигнорировав лифт. Да мало ли кто там прется. Вдруг, как я, брезгует грязными кабинками. Я выравниваюсь и, повернувшись спиной к стене, скрещиваю перед собой ноги и руки. Человек не один, понимаю по двоящимся шагам, а еще тихим приглушенным голосам. Мужским. В темноте мелькает луч фонарика, что на миг слепит глаза. Как-то слишком торопятся эти двое, сбегают по ступенькам и, заметив меня, внезапно замирают напротив. Невысокие, но довольно коренастые мужички, судя по силуэтам. Вываливай карманы. Блеск лезвия совсем меня не пугает, я больше переживаю, что Арина тут живет и все время ходит одна, и дети. Расставляю ноги, чтобы стоять крепче, расслабляю руки, опуская вдоль тела и улыбаюсь в темноте. А то что? Прямо исполнение желаний. Так хотелось, чтобы меня поколотили. Вот оно, спасение от возбуждения. Я теперь Егора даже понимаю. Тот вечно в бойцовских клубах зависает до потери сознания. Говорит, что бокс помогает отрешиться от внутренних проблем. «Ты что, бессмертный?» Один сплевывает в сторону, второй подбирается справа, чтобы перехватить меня. Но я отступаю. За спиной мусоропровод, и случайный удар локтем получается слишком шумным, привлекающим внимание. «Мразь!» Первый бросается по ступенькам наутек, а тот, что с ножом, на меня. Темень такая, что я едва различаю, где мои, а где его руки, но свист лезвия над ухом получается определить. И даже отклониться и выбить оружие из тощей руки, хотя оно, сука, все равно успевает чиркнуть острием по щеке. Я не силен в драках, как-то в молодости особо не приходилось тренироваться. Пока был мал и юн, со мной охрана всегда ездила, а потом... Да я же мирный, никому жить не мешаю, в споры не лезу. Прошлым летом в клубе было, мудаки пристали к танцующей девушке. Заступился грудью, но там охранники быстро нас растянули, а я получил прекрасный секс в вип-комнате в благодарность. «Давид!» — вскрик Арины пугает ублюдка. Он на секунду сомневается, добивать меня или нет. Спасительный луч из квартиры прокладывает ленту до моих ног. Опять слепну. То ли от удара в грудину, то ли от яркого освещения. Я боюсь потерять равновесие или сознание, а то вдруг этот конченый нарик нападет на девушку, а там еще и дети, потому зверею по щелчку и даю мудаку в рожу, слыша, как хрустит от удара кулак и лопается кожа подонка. Меня откидывает на стену от толчка, и все затихает. Припав на колено, слушаю топот удаляющихся ног. Как он после моего удара вообще встал? Да, надо меньше пить. Приближающиеся шлепки привлекают мое внимание, но сразу подняться не получается. Арина босиком за мной выбежала. Вот же глупая. Боже, Давид, зачем ты вышел? Ее голос меняется, из холодного он перетекает в тревожный, дрожащий. Поднимайся. Она маленькая, невысокая, но у нее хватает духу поднырнуть под меня и толкнуть вверх. Встаю на ноги и плетусь вместе с девушкой, обнимая ее за талию, жадно вдыхая свежий запах волос. Возбуждаюсь и горю рядом с ней, а всплеск адреналина делает только хуже. Ненавижу себя за это. Вот бы поухаживать, как все нормальные мужики. Но нет же, мне сразу вкусненькое подавай. Какая баба не сбежит? Арина заставляет встать у стены в коридоре, не понимая, что обжигает меня прикосновениями. Касается груди и живота, проверяя, что я цел. Быстро закрывает дверь и, возвращаясь мне под руку, тянет в ванную. Я делаю вид, что мне хреново. Слабо переставляю ноги. На самом же деле меня ведет от нее, а не от драки. «Мам!» — выглядывает из комнаты обеспокоенный Мишка. «Сидите в комнате!» — отмахивается ласточка и тащит меня дальше. «В маленьком помещении нам тесно вдвоем, но девушка не сдается, толкает меня, заставляя сесть на край ванны, а сама мечется от умывальника до полочки. Наверху стоит металлическая коробка с нарисованными на салатовом фоне зебрами, и ласточка не дотягивается, чтобы ее достать. Мне приходится подняться и помочь, прижаться всем корпусом к девушке и почувствовать каждый изгиб женского тела. Издевательство. Она быстро поворачивается и оставляет коробку между нами. Не волнуйся так. Хрипло смеюсь, разглядывая ее румяное лицо. Ничего же не случилось. Ты весь в крови. Еле шевелит губами. Хочу толкнуться в них до невозможной глубины. И не только языком. Плевать. Тембр от возбуждения снижается. Зато ты уже не выкаешь. Совсем дурак. Она вскидывает бровь и продолжает шептать, не хочет пугать детей произошедшим. Чего ты прицепился ко мне, доктор Аверин? Хочу тебя. Усмехаюсь, ведь ответ очевиден. Я замужем. На ее щеках настоящие розы смущения, и я наглее запускаю пальцы в густые волосы и тяну девушку на себя. Коробка все еще мешает, упирается мне в живот, но я совершенно очумел от этой женщины. Врешь, ласточка. Шепчу в приоткрытый от удивления рот, но держусь на расстоянии. Не давлю и не напираю. Она сама должна податься вперед, позволить взять ее. Сиди уже. Арина отталкивает меня в грудь, но у нее не получается. Замечая панику в ясных глазах, все-таки сажусь на бортик ванны. Скрывать возбуждение смысла нет. Девушка встает между моих ног и упрямо не опускает взгляд. Но по блеску в радужках осознаю, что мое состояние и реакция ее очень даже волнуют. «Ты очень красивая». Прикрываю глаза, когда она касается моего подбородка влажной ваткой. «И чужая». «Зарубите себе на носу, докторишка!» Словечко-то какое меткое. Жду, пока она уберет капельки крови с моей щеки, бросит на край умывальника кусочки использованной ваты и только потом перехватываю ее ладошку и тяну к губам. Один вдох, движение вверх, и она уже дрожит, как лист на ветру, качается от трепета и закатывает глаза, сдерживая свои эмоции и чувства. Давит стон на подходе. У нее весь вечер зрачки расширены. Дыхание частое, глубокое, а сердце лупит в грудь так, будто желает выскочить. Она хочет меня, только себе не признается в этом. «Давид, прекратите!» Девушка вырывается, но стоит мне коснуться линии жизни языком, выпускает свист поражения. «Я тебя добьюсь, ласточка!» Пьяно шепчу, захватывая пальчик губами, покусывая нежную кожу. «Уходите», — шипит она, снова пытаясь вырваться. «А как же чай?» Поднимаю взгляд, скрещиваясь с ее испугом и жаждой. «Дома попьете». «Но я же ранен». Язык заплетается от хмельного состояния, приправленного острым желанием ее отыметь прямо здесь, на стиралке. «Царапина». Шепчет, хлопает густыми ресницами, а я ныряю в серебро ее глаз, как бездонные воды океана. «Не выгоняй, прошу тебя. Я буду слушаться». Поднимаю шутливо руки, отпуская ее. Хотя это и сложно дается. Девушка тут же отступает, влипая в стену лопатками. Не сильно далеко получается, рукой дотянусь. Но ее вид, загнанный и пораженный, немного приводит в чувство. «Еще раз полезешь, свалишь в туман». Огрызается яростным шепотом, тыча в меня крошечным пальчиком. «Уяснил?» «Яснее некуда», — роняю голову. Ласточка срывается с места, как птица с провода, и исчезает за дверью. А я еще некоторое время сижу и разглядываю сбитые костяшки на руке. Завтра гематома будет, если холодное не приложить. Но Арина тут же возвращается и протягивает мне пачку масла, завернутую в вафельное полотенце. «Иди к столу, поздно уже. Детей пора спать укладывать». «Арин», — окликаю ее. «Где он? Твой муж?» «В командировке», — заготовленно отвечает и снова скрывается в коридоре. «Дети, идите пить чай». «Ма, кто кричал?» — интересуется Юла. «Да это соседи буянили», — поясняет Арина, и они малым табуном проходят мимо приоткрытой двери ванной. Я плетусь следом, прячу ударенную руку за спиной и застываю в дверях, понимая, что кухня слишком маленькая для нашей аравы, а мне со своей комплекцией вообще сесть негде. Арина понимает это и, заламывая руки, показывает на единственный оставшийся стульчик у окна. «Я, пожалуй, пойду», — улыбаюсь малышам. Они уже наминают тортик, а малявка так прикольно мычит, выражая восторг от десерта. «Но как же чай?» — с набитым ртом спрашивает девочка. «В другой раз, Юла. Миша?» Обращаюсь к мальчику, что тоже с удовольствием ест торт, но не торопится, как сестра, а откладывает кусочки вилкой и медленно подносит ко рту, вдыхая аромат выпечки. Услышав свое имя, он поднимает на меня синий взор и тут же хмурит темные брови. «Там в пакетах для вас есть подарки. Поможешь сестре распечатать?» «Конечно», — отвечает пацан с надеждой, поглядывая на Арину. «На нее не смотрю. Не могу больше. Лопну, если не убегу. Не думал, что это будет так сложно». Ухожу, не прощаясь, в коридор. Набрасываю на плечи пальто. Ныряю в туфли и на ходу набираю Егора. «Ты еще тут?» «Жду», — сонно протягивает Меркулов. «Окей, сейчас буду». Поворачиваю замок и толкаю от себя дверь. Но меня останавливает теплая рука на плече. «Спасибо». Летит в спину тихий шепот. Повернувшись к Арине, долго смотрю в ее нежное лицо. Изучаю родинки и морщинки, считаю ресницы. «На здоровье». Прячу руки за спиной, чтобы не дернуться и не обнять ее, еще раз втянуть вкусный запах. «И не вздумай пересылать мне деньги. Обижусь и буду приходить снова и снова». «Не приходи, Давид». «Это просьба?» «Я не стану повторять». Она уводит взгляд, опускает его ниже, на мою ширинку. А меня дергает, словно получил хлыстом по спине. Толкаю ее в стену и жадно впиваюсь в губы. Хватает 2-3 глотков, чтобы сойти с ума. Ее вкус, ее запах, ее страсть — все это — коктейль круче Виагры. Сам отрываюсь, потому что дальше только один выход, вернее, вход, и выталкиваю свою тушу в подъезд. Не мешкая, спускаюсь по ступенькам и вываливаюсь в осеннюю холодную ночь. Она будет моей. Не знаю, как и почему, но я все сделаю, чтобы присвоить девушку. Для начала нужно найти муженька, о котором она постоянно твердит. Ощущение, что это прикрытие, чтобы не трогали и не цеплялись к ее красивой попке. Но проверить стоит. Замужних все-таки тяжелее совращать. Есть ведь и личные пунктики. К черту пунктики. Я так хочу ласточку, что плевал на ее благоверного с высокой горки. Моей будет. Точка. Несколько дней я терпел. Затем еще неделю следил за Ариной. А после у меня начались заезды. От воздержания, конечно. Приказал... Ладно, мягко попросил Егора не выпускать Ласточкину из вида. Меркулов странно поморщился, но все-таки выполнял свою работу. Молча, без вопросов, что для него весьма удивительно. В некоторые дни, когда друг не мог, я перебрасывал приемы на коллегу и сам околачивался около подъезда, менял машины и одежду, чтобы не примелькаться любопытным соседям. И так бабульки-сплетницы уже косились в мою сторону. Уверен, не первый день ломают себе голову, кому это такие дорогие тачки приезжают. Я уже знал, когда моя ласточка встает, когда засыпает и выключает свет в квартире, когда идет в ближайший супермаркет купить продукты, когда ведет детей в школу. Все знал. Кроме одного. Где ее благоверный? За эти 10 с приличным хвостом дней он ни разу не появился. Неужто такая долгая командировка? Капитан корабля, что ли? «Даня, есть новости». Набрав друга, я откидываюсь на спинку кресла и неотрывно слежу за подъездом. Не хочу пропустить девушку сегодня. Должен хотя бы одним глазком посмотреть. «Верин, ты что, совсем?» Присвистывает Соколов, словно я уже давно того... свихнулся. «Ты мне сегодня уже третий раз звонишь, романтик хренов. Причем первый раз твой звонок был очень не вовремя». «Разбудил?» «Сжимаю переносицу». «Что, правда я набирал его сегодня?» «Не помню. Как яйца с утра гудели, помню. А вот остальное смутно». «Представь себе, в 5 утра я сплю вообще-то. И сейчас досыпаю то, что ты мне не дал, когда звонил в 6. Блин, Давид, что с тобой? Так эта Ласточкина хороша, что ты напрочь мозг потерял? Обычная девушка, на первый взгляд, ничего особенного. Что тебя так заклинило?» «Не спрашивай». Максимально отклоняюсь назад, чтобы сесть удобнее. В теле уже 7 дней жуткая ломота. С меня скоро искры будут сыпаться. О, довела баба. Что ж ты ее до сих пор не отоварил? Выгнала. Тебя? Не верю. Смеется он в трубку, а мне вот вообще не до смеха. А хотя... Даня ведь прав. Арина хотела меня. Дрожала, когда я ее целовал. Мне нужно было дожать, а я отступил. Почувствовал, что сорвется глупая с крючка и больше не позволит подступиться. «Дань, что по ее мужу? Есть хоть немного инфы?» «Да она чистый лист, повторяю. Заезжал в школу вчера. Я же тебе говорил. Ты таблеточки для улучшения памяти попей, что ли?» Данька тяжело выдыхает, перемещается. Я слышу в трубке стук его каблуков, хлопок двери. «Директор никогда мужа ее не видела, хотя он прописан в деле малявок». «Так вот», — друг фыркает, — «я только что пробил его». «Хрен! Пусто, как в танке. Нет такого. Он выдуманный. Ни единого следа. Ласточкина хотя бы за последние 10 лет наследила. А он — пустышка». Звучит бредово. «Согласен. А ты смог найти, под каким именем она пишет?» «Нет, зацепок нет. В сети ее фотографии я не нашел». «Да и я. Потому к тебе и обратился». «Понял, не дурак. Что она хоть пишет?» «Сложно сказать. Я на миг прикрываю глаза. Малая заикалась, что сказки, но у меня есть подозрение, что сказки эти непростые». «Золотые?» — заразительно смеется Соколов, изображая стон в трубку. «Хватит ржать, конь озабоченный, лучше делом займись». «Мне уже и самому интересно, кто она такая, эта твоя птичка-невеличка с писательским талантом. Сейчас ищем по базе, но 10 лет прошло, она могла и внешность изменить, а фото, что ты дал, ну, хреновое оно, сам понимаешь». «Другого нет, я и так украдкой снял. А зачем ей внешность менять?» «Это уже ее нужно спрашивать». «Хочешь, я приеду, устроим допрос с пристрастием, выведем ласточку на чистую воду?» «Нет». Мой вскрик пугает собравшихся на солнце голубей. Они взлетают, как хлопья, и уносят с собой вибрирующее «урр». Я дергаюсь закрыть окно. Ветер сегодня отчаянно мерзкий, пронизывающий. Но входная дверь подъезда вдруг открывается, и на улицу в тонкой осенней куртке дешевого покроя выходит измученная Арина. Что-то совсем она осунулась за эти дни. Я какое-то время не могу дышать. Жадно впитываю каждое ее движение. И, сцепив зубы, затыкаю либидо. Но оно, падло, рвется из штанов, будто вулкан проснулся. Засада. Какая же она немыслимо красивая. Даже в этой шапке набекрень, что прячет ее густые волосы. Даже в этих старых мешковатых штанах и безобразной куртке. «Давид!» Свистит в ушах голос Даньки. «Ты тут?» «Тут», — отвечаю шепотом, свистящим и хрустящим. «Она вышла. Не могу говорить. Позже перезвоню». «Не вытворит там ничего», — предостерегается смешком Соколов. «Воздержание в твоем случае очень опасно, а я тебя прикрывать не стану. Насилие не переношу, ты же знаешь». «С ума сошел? Какое еще насилие? Я же говорил, она отвечала мне, будто голодающая, но все равно не дала. Гордая, видать. Да и за собой следи, сокол ненаглядный». И отбиваю связь. Даня не страдает гиперсексуальностью. Но ни одну бабу стороной не обходит. Тут еще ловелас и порочный жеребец. У него после первого брака установка не доверять бабам, но отоваривать их по полной, наслаждаясь жизнью. Так что мы в этом даже чем-то похожи. Да только у меня клин какой-то из-за Арины. Несколько раз пытался с Кристиной пошалить на этой неделе. Все бурлит и крутит, а на нее не встает. Черти что! Пришлось пить успокоительное, но на седьмой день я еле пережил прием больных. Чуть не задрых перед пожилой дамочкой, мамочкой одного из местных воротил, что пришла проверить сердце. Решил, что таблетки моей проблеме точно не помогут. Нужно решать вопрос кардинально. Сгребать Арину в объятия и держать, пока не закричит от удовольствия. Ласточка, быстро перебирая ножками, в старых ботинках спешит по краю тропинки и ныряет под арку, оплетенную с одной стороны диким виноградом. Красным сейчас, по осени, как будто кровь пролилась на стену. До супермаркета рукой подать. Не отвожу глаз, пока девушка не скрывается за поворотом. Только потом выбираюсь из авто, закрываю дверь и плетусь следом. Не знаю, что сделаю и скажу, но сегодня я должен попытаться наладить с ней связь. Хотя бы минимально. Приходится несколько раз прыгнуть на пятках, чтобы сбить стояк. Но это не особо облегчает состояние. От боли в яйцах едва переступаю с ноги на ногу, а во рту собирается горько-соленая слюна. Пальто спасает положение, прикрывает стратегические места, но слегка топорщится впереди. Чтобы умерить жар, я сильно сжимаю кулаки и судорожно сглатываю комок в горле. Боль немного отрезвляет. Спасибо Егору, что посоветовал грушу дома повесить, а еще сходить в спортзал. Он вчера прилично вытряс из меня дури, спал я как убитый, но с утра все по новой закрутилось в вашу диссертацию. И каждый день все мощнее и мощнее была эта больная тяга к чужой женщине. В магазине. Держусь в стороне. Издали наблюдаю, как Арина тщательно выбирает крупу, берет самую дешевую, кукурузную, пшеничную, манную, несколько пачек молока, сахар, соль, а потом долго гипнотизирует полку с мясным, но так ничего и не берет. Твою ж мать, все, что я ей привозил, явно закончилось, а на новое денег нет. Подхватываю куриные ножки, свиную лопатку, индюшины и медальоны, добавляю в корзину тушку лосося, головку сыра и лоток яиц. Держусь с Ласточкиной в разных залах. Так боюсь ее спугнуть, но каждый раз украдкой выглядываю из-за угла, чтобы не потерять. Возле стенда с орехами и фруктами набираю всякой всячины для детворы, а потом на выходе добавляю в корзину еще приправы — зелень и творог. Сталкиваемся мы с Ласточкой на кассе. Арина смотрит под ноги, вытягивает из скромной сумочки карточку, чтобы оплатить товар, но, подняв затравленный взгляд на меня, тут же роняет ее. Я ловлю пластиковую штуку на лету и осторожно возвращаю хозяйке. Прикоснувшись, понимаю, как она дрожит, как не ожидала меня здесь увидеть и как шокирована. Ресницы взлетают, зрачки расширяются, затапливая серебро глаз, а ноздри, красивые, аккуратные, трепещут. «Давид Рустамович, здравствуйте!» Голос обрывается, девушка бросает взгляд на мою полную еды корзину и поспешно отворачивается, поджав губы. «Добрый день, Арина. Выкладываю продукты на ленту, делаю вид, что наша встреча — просто случайное совпадение. Как малыши». «Все хорошо». Она сдавливает в руке карту, отчего костяшки белеют, и пристально следит за своей суммой, что увеличивается на экране кассы. «Считает», — догадался я. «Боится, что не вложится». «Так и есть». Пачку сахара Ласточка, дрожа и сутулясь еще больше, откладывает. Меня волнует ее загнанность. Приходится сжать челюсть и отвернуться. На губах так и вертятся маты. Кто ее до этого довел? Кто оставил одну?»